Глава 36. Андрей. Очнулся, одурелый со сна, и не сразу понял, где это я. Какая-то комната, большая. Вдоль стен на полу два ряда матрасов. Народ, кто спит, кто проснулся, сидит на постели, трет глаза и чешет яйца. Лучше бы не просыпался. Казарма. Затем и жаба пробудилась. Пока я спал, она дремала в груди темным комочком. Вроде ее и нет. Едва проснулся, тут как тут. Распухла, налилась тяжестью, улеглась на сердце, будто валун, и забормотала. Сестру не уберег, сестренке не помог, Зарину не спас, убийцу отца не нашел, мать и сестру в горы затащил. Хоть ножом себя режь, чтоб ее из груди выдрать. Поселилась неделю назад, когда я узнал о свадьбе. В первые дни бесилась ужасно. Сердце когтями рвало, клыками нутро выгрызало. Я от отчаяния и боли едва не рехнулся. Теперь она не то чтоб подуспокоилась, а просто когти и зубы спрятала. Давит и давит. Перешла на постоянный режим. Или это я отупел? В общем, лежу, думаю, встать, что ли. Не было ни сил, ни желания, и не заставляет никто. Даврон отбыл в карательную экспедицию, а без него полный капец с утренним зарядком, построением, чистки оружия и всему такому. Для всех дом отдыха, для меня хуже концлагеря. Слышу, рядом пацаны разговаривают. Ахмат говорит: «Я сейчас воду бросать ходил. Ребят Гурга видел. Веселятся, радуются. Отправились куда-то. Я у Тошмата повара спросил, зачем приходили, куда пошли. Он сердится. «Эй, говнюки, жопошники!» — говорит. «Меня разбудили, чай кипятить заставили. Быстрее, быстрее торопили, в горы едем. Зухуршо на охоту собрался, охранять его будем». Чая не дождались, ушли. «Зачем зря просили?» «За водкой приходили. Два ящика взяли, с собой потащили». Меня аж подбросило. Завопил: «Давно ушли?» «Только что». «Наконец-то! Шанс подобраться к Зухурке. В горах я его и замочу. Автомат у кого-нибудь из охраны утащу или просто камнем по голове». Кое-как натянул штаны, рубаху и бегом за бесами. Догнал на площади. Идут рыл 10. Впереди Гурк с куском. Я пристроился рядом. «Гурк, здорово!» Он даже ухом не повел. Отозвался кусок: «Чего надо?» «Возьми меня с вами». «Нахер ты нужен?» «Ну, поднести что-нибудь, подать. Подбитых уток, как собака, из воды таскать». «А тебе оно?» «Охоту люблю». «Вот и иди в манду. На мандавошек охотиться». «Пожалуйста, очень тебя прошу». Гурк буркнул: «Кусок, объясни ему». Тот взял меня за шиворот, развернул и пихнул назад. «Вали, пока жив!» Я бы от них не отстал. Пусть даже до полусмерти измудохают, лишь бы взяли. Но понял, просить бесполезно, не возьмут. Поплелся назад в казарму. Жаба выпустила когти, ощетинила колючки и затопталась, закружилась, чтобы посильней душу расцарапать. Я закричал от нестерпимой боли. Какой-то мужик возле магазина посмотрел на меня с испугом, но без удивления. Люди здесь уже ко всякому попривыкли. Я все эти дни держался. Убеждал себя, что найду способ наказать Зухурку. А потому нельзя засирать мозги дурью. Надо ждать. Постоянно быть наготове. И вот дождался. Нет, после такого облома терпеть больше не могу. Сил не осталось. Повезло хоть, что торчки сидели на обычном месте, на берегу, за развалинами какого-то низкого каменного заборчика. По привычке ныкались, хотя прятаться было ни к чему. Вместо Даврона за главного остался мудила, который на все забил. Пацаны расположились кружком, человек 5-6. Давронские, а с ними один бес и какой-то кишлачный. В общем, доплелся я до торчков и встал столбом, не знаю, что сказать. Они на меня как-то странно вытаращились, молчат. Похоже, думают, вот урод, на халяву приперся. Потом Сираджиддин, которого вся толпа на русский манер Сережей зовет, спрашивает. «Пыхнешь?» Сам предложил. Я даже попросить не успел. С чего это он щедрый? Да какая разница? Плюхнулся на землю с ним рядом. Сережа интересуется. «Пробовал когда-нибудь?» Киваю. Травку курил пару раз из любопытства. Ничего интересного. Ребята говорили, без привычки кайф не поймаешь. Но пусть другие ловят, мне без надобности. Я не ради кайфа, а чтоб жабу травануть. Они как раз начинали с нуля. Кишлачный замакерил в центре очажок, установил два камня, наломал между ними веток, запалил. Сережа расстелил перед собой на траве цветастый носовой платок с кисточками и блестками по углам. Выложил портсигар из самоварного золота, пару проволочек и тонкую камышинку. Одну из проволочек сразу же сунул концом в огонь, раскрыл портсигар, отщипнул от сплющенного комка бурого пластилина талику размером со спичечную головку, скатал в шарик, насадил на вторую проволочку и протянул мне. «Держи повыше и тростинку в рот вставь!» Вынул из огня проволочку и поднес раскаленный до красна конец к шарику. Пошел едкий дым. «Тяни!» — приказал Сережа. Я поднес тростинку вплотную к шарику, затянулся. Горький дым обжег небо и горло. Я закашлялся. «Добро зря не переводи!» — крикнул Сережа. Я через силу дернул еще раз, другой. Дым закончился. Обожженную глотку холодил пахнущий горелым воздух. Сережа сунул в костер свою проволоку и забрал мою. Я следил, как он счищает с нее нагар, не испытывая ничего, кроме легкого головокружения. Тем временем Сережа замастырил второй шарик, помахал в воздухе раскаленной проволочкой, и я принялся всасывать едкую горечь. Казалось, зелье вовсе не брало, но вот соображать я стал плоховато. Голова тяжелая, мысли ползают, будто черепахи, трутся панцирями одна об другую. Сережа что-то сказал. Я целый, похоже, час соображал, пока понял, что он просил кишлачного веток в костерок подбросить. И в сон потянуло. Я ни о чем не думал, но даже безмыслие было каким-то тормозным. Кажется, Сережа мне еще шарики подносил, но точно не скажу. Немного погодя, бетон в голове слегка размяк. В это время откуда-то возник вертолет. Вынырнул из-за хребта и начал снижаться над кишлаком, тарахтя как сумасшедший. Мне он показался ужасно смешным. Развеселил до упаду. «Подводная лодка, блин, прилетела! Нахрена? Здесь же моря нет! Где она нырять будет?» «Не бзди!» — утешил Сережа. «Море выкопаем, воды напустим, тебя начальником порта поставим!» Внезапно наступила полная тишина, ни единого звука. И в этой тишине я слышал шум реки внизу под откосом, шелест ветра, негромкие разговоры ребят и замедленное тарахтение вертолета в отдалении на кишлачной площади. Накатило удивительное спокойствие. Я такого никогда в жизни не ощущал. Все косточки в теле размякли. Стало легко-легко, как в раю. Если он где-нибудь есть. Подошел какой-то парень. Ребята встали, поздоровались. Я остался сидеть. Может быть, я тоже его знал, но было безразлично, кто он, как его зовут и зачем пришел. «Он знает?» — спросил парень. «Нет», — ответил Сережа. «Мы не рассказали, ты скажи». «Он приход поймал. Особо не огорчится». Человек сказал: «Большое горе, Андрей. Твоя сестра нехорошо сделала. Керосином облилась, себя подожгла. Богу спасибо, живая осталась. Даврон ее лечиться повез». По зеркальной поверхности спокойствия пробежала легкая рябь, ударилась о какой-то отдаленный берег и покатила обратно нарастающей волной. Кто-то сунул мне в руку проволочку. «Давай, брат, пыхни еще разок. Я впустил в себя несколько клубов сладкого дыма, горьким он был между затяжками, и волна постепенно улеглась. В соседней вселенной какие-то люди вели бессмысленную беседу. Чего ей не хватало? Все было. Зачем? Может, старшая жена обидела? Я не прислушивался. Кто-то спросил. Еще дернешь? Наверное, ребята в конце концов отволокли меня в казарму, потому что я очнулся на своем матрасе, ощущая мерзкую горечь, тупую головную боль и дикую тошноту. Выскочил во двор, где меня и вывернуло. Блевал долго и всерьез. Чувствовал, что продрых целые сутки. Вчерашнее помнил отчетливо, и про Зарину тоже. Но жаба давила на сердце ничуть не сильнее, чем прежде. Что гадина, веса не достает. До предела дошла, или просто дурь еще не выветрилась. Поплелся назад в вонь и духоту казармы, на подстилку. А что делать? Полная безнадега. Случившегося не исправить, даже отомстить не удалось. Догнал Тиша. Глаза, как у кота, светятся, шепчет на ухо. — Никому не говори. — Не скажу. Брякнул, чтобы отвязался. Как же, хрен он отцепится. Не дождался расспросов и вновь зашептал. — Волк за барашком погнался, в ловчую яму попался. — Ну, пословица, и что? — бухтит с гордостью. — Сам придумал. Ты понял, да? — Отвянь. «Ты опять не понял?» — шипит сердито. «Волк — это Даврон!» «Ну, блин, снова здорово! Задолбал разговорами о Давроне! Пословиц еще не хватало! Завтра поэмы сочинять начнет! Послать бы его подальше! Но знаю, пока не выскажется, не отлипнет!» «Эка новость!» — говорю. «Конечно! Волк злоидучий! Все знают!» Может, успокоишься, наконец? Я честно не понимаю, с какого бодуна Тиша взъелся на Даврона. Из-за пустяка, из-за пары слов. А как вышло-то? Дело прошлое. Я кому-то из пацанов с дуру сболтнул, что Тиша учил меня со слицей играть. Ну и чего особенного? Рассказал и рассказал. Тот парнишка еще кому-то передал. И понеслось. Стали прикалываться. «Тиша, а со слом не пробовал?» «Это еще неизвестно, кто кого. Тиша осла или осел Тишу!» И прочее в таком роде. Однажды кто-то удумал привести к казарме ослицу. Вызвали Тишу. «Выйди, тебе пришли». Он выскочил. «Кто? Никого нет. А вот подруга говорит, что соскучилась». Тиша назад в казарму не пускают. Он с дуру схватил палку, стал гнать ослицу. Та не уходит. Принялся колотить. И как нарочно нарвался на Даврона. Тот подошел, видит, Тиша толпу развлекает, беззащитное животное дрыном охаживает. Влепил взыскание, 10 нарядов на кухню. Тиша залупнулся. «Я не виноват, они подстроили!» Даврон еще 5 нарядов добавил. В общем, стал Тиша толпе на потеху возить с реки на обиженной ослице воду в молочных флягах. Приступал задолго до подъема. Конспирировался. А что толку? Некоторые пацаны сна не жалели, чтоб поглядеть. Задразнили. «Подруга еще не разлюбила? Скоро поженитесь?» Кликуху приклеили. «Домот. Жених. Он у меня на груди рыдал. Ну, не то, что совсем уж плакал. Советовался. Вычислял, кто из кишлачных пацанов слух пустил. Кроме односельчан, мол, некому. Я не признался, что с меня началось. Зачем парня огорчать? 4 дня назад прибежал. Даврон твоей сестре записку написал. Ждал я начну с ним вместе возмущаться и обломался. Ну и что? Спрашиваю небрежно. Грамоте обучен, вот и пишет. Не лезь типа не в свои дела. Кончай сплетни переносить. Я не терпел разговоров о Зарине. Тиша на ходу перестроился и завязал косить под хранителя деревенской морали. На самом-то деле он примчался пожаловаться, что Даврон его оскорбил, можно сказать, в душу плюнул. Тиша несколько раз пересказывал, как было. приказал, записку отнеси. Я его больше, чем отца, уважал. Он мне как старший брат был. Я какой угодно приказ выполнить был готов. Записку взял, и то ад, слушаюсь, — ответил. Идти хотел. Он остановил, сказал, ты, я слышал, жениться собрался. Задание выполнишь, я из верхнего селения вернусь, неделю отпуска дам, с невестой повидаешься. Блять, подарналад, зачем он так сказал? И всего-то. Говорю ему, слушай, а ты не думал, что понапрасну обижаешься? Может, он не знает, почему тебе кликуху присвоили? Упрямый, как ишак. Если б не знал, не сказал бы. И опять завел бодягу. Раньше я его больше, чем отца, уважал. В общем, возненавидел Даврона по-черному. На ребят он просто злился, сопляки, им положено. А вот что любимый командир подколол, будто самый последний малолеток, оскорбило до печенок. Как говорят, от любви до ненависти один шаг. Я его тогда спросил, вендетту объявишь? Это что такое? Кровная месть. Только не стреляй из-за угла. Сопит. С него станется стрельнуть. А пока в устном творчестве душу отводит или фантазирует. Про волка понятно, говорю. А барашек кто? Ты, что ли, мельчишь? Запросто на барана потянешь. Унылая шутка, злобная, под стать настроению. Тиша на нее не купился. Пословицы правильно сказано. Даврон в яму попал. Что за яма? Интересуюсь. Кричит шепотом. Зиндон! Даврон в Зиндон угодил! Выходит, все-таки не фантазия. Тиша-то у нас спец по Зиндону. Чему радуешься? Спрашиваю. Будешь за волком говно выносить? Не буду. Пусть в своем дерьме задохнется. Ой ли! Погоди, выйдет и не на словах, по-настоящему обидит. Не выйдет. Гадон не выпустит. Что ж, пускай посидит. Я ненависти к Даврону не испытывал, но мне было до лампочки. Выскочит он из ямы или поселится в ней. Простить не могу, что не вступился за Зарину. Отдал ее Зухуру. А что ему стоило топнуть ногой? Зухурка не пикнул бы. И не случилось бы того, что случилось. Тиша вдруг испугался. Ты никому не скажи. Гадо приказ дал молчать. И понес какую-то хренотень. Я ошибка не вникал. Выходило, что семья Тиши вроде как в должниках у семьи Гадо, и Тиша хочет не хочет, вынужден каким-то образом долг отрабатывать, верность, короче говоря, хранить. Потому Гадо и назначил его золотарем в Зиндон. Не проболтается. Само собой, скажи я Давронским, куда засадили командира. Они бы в 5 минут провели рокировку. Гадо вниз, Даврон наверх. Однако я помогать не собирался. Пусть выбирается, как умеет. Понимал, что это неправильно. Как-никак Даврон выручил нас на дороге. Но обида пересилила. Он не вступился, и я не стану. Тиша, в конце концов, иссяк. Я потащился прежним курсом, на душе сделалось еще поганее, еще безнадежнее. Раз уж самого Даврона уделали, мне куда рыпаться? Весь день до вечера провел в дурмане, завалился на свою подстилку и лежал как мертвый. Не то чтобы совсем мертвый, но и не живой. А очень хотелось стать мертвым. Утром проснулся, в голове матушкин голос. Андрей, нельзя распускаться. Возьми себя в руки. И дальше в том же роде. Знаю заранее все, что скажет, хотя здесь ее нет. 1000 раз слышал. Наверное, всех так же достают. И ни на кого не действует. Все поступают наоборот. На меня тоже не подействовало. Отмахнулся от нотации, встал, сходил к умывальнику, сполоснул морду холодной водой и думаю... Озверел от того, что круглые сутки люди рядом толкутся. Сил нет выносить. Пойду-ка на речку. Люблю смотреть на воду. Бурлит, шумит. На душе легче становится. а главное, вокруг пустота, ни одной рожи. Даже тишу за водой уже не гоняют. Идти недалеко. Казарма стоит на берегу, над самой Обисанг. На заднем дворе тропка вниз к реке. Спускаюсь. Вижу, на большом плоском камне у воды кто-то лежит. Развалился, как на диване. Я было повернул назад. Окликнет, придется ответить, а мне влом общаться. Вдруг смотрю — автомат. Стоит возле камня, на котором мужик дрыхнет. Я потихонечку к нему. Стараюсь не оступиться, не громыхнуть. Река ревет, заглушает звуки, но все же. Вблизи узнал спящего. Один из блатных. Портоп, торчок. Обкурился, верно, и уснул. Я огляделся. Наверху, на краю обрыва, никого. Я осторожно цапнул автомат, а он тяжелый. Автоматище, старенький, побитый, поцарапанный. К рожку второй магазин изолентой примотан. Ветеран, дедушка, калаш Калашников. Отчество не знаю, пусть будет Андреич. Он родной сам в руки попросился. Надо найти для него уголок поспокойнее. Пусть до поры лежит, отдыхает. Выбрал я приметное место у подножия откоса, скинул рубаху, завернул дедушку калаша Андреича, чтоб не ржавел, уложил бережно под бочок большой глыбе и завалил камнями. Кто не знает, ни в жизнь не найдет. Стою, любуюсь на схрон, радуюсь и сожалею одновременно. Раньше бы, сколько моментов упущено. Ладно, думаю, будут еще шансы. А сейчас лучше смыться от греха подальше, пока кто-нибудь не засек. Ступил на тропу, и вдруг по кумполу шарахнуло. Откуда это известно, что момент упущен? Взлетаю наверх. Во дворе пусто. На временной кухне под навесом возится повар Ташмат. Запыхавшись, ору издали. «Вернулись!» Умный он все-таки мужик. Сразу понял, о ком речь. Крутит головой, нет. «Точно!» Кивает, да, точно. Я сходу обратно, бегом вниз к заветному схрону. Раскидал камни, достал калаша Андреича и, не разворачивая, понес наверх. На спортплощадке перед казармой на гимнастических брусьях сушились шмотки. Я, не глядя, сдернул первую попавшуюся под руку гимнастерку, напялил на себя. Лучше не светить голым телом, бросается в глаза. Проскочил через кишлак на пятой скорости. Выезд в сторону Талхака никто не охранял. В отсутствие Даврона народ отмечал праздник вселенского сачка. Я не против. Пока одни кайфуют, другие ищут место для засады. Диалектика, блин! Место нашел приблизительно в километре от кишлака. Издали заприметил. Вскарабкался проверить. Самое то. Небольшая площадка на склоне. Невысоко, метрах в 10 над дорогой. Со стороны, откуда приедет Зухур, ее не видно. Прикрыта парой скальных обломков, между ними щель, как бы бойница. Но чего? Развернул калаша Андреича, сбросил чужую гимнастерку, надел свою рубаху и за работу. Долго ползал по крутизне чуть левее площадки, сталкивая вниз камни безо всякого результата, пока, наконец, не наткнулся на тот, что был нужен. Уперся, поднатужился. Камень, подскакивая, покатился под уклон, а вслед за ним потек целый каменный ручей, который с грохотом разлился поперек дороги. Такой завал за 5 минут не разберешь. И вид у него натуральный. Обычная для гор дорожная неприятность. Зухур почти наверняка выйдет из машины, захочет размяться, пока охрана расчищает путь. Если останется сидеть в Волжанке, достану через окно. Что потом? Может, сумею уйти. А не сумею, так тому и быть. В общем, вернулся я на боевую позицию, расстелил гимнастерку, уселся на нее и стал ждать. Удачное местечко! Длинный участок дороги от дальнего поворота до засады просматривался полностью. Увижу их издали. Удивительно, но я не чувствовал страха. Боялся прокола. Стрелять-то дядька как-никак научил. Но не в человека. Что, если от волнения промажу? Или кто-нибудь заслонит Зухура? Раньше я почему-то воображал, что выйду с ним один на один. Теперь осознал, рядом будут люди. Блатные, конечно, но все-таки люди. Я не хотел их убивать. Другое дело, если первыми начнут в меня шмалять. Само собой, отвечу. Пока я готовил засаду, боялся, что не успею. Успел. Стало казаться, что они вот-вот подъедут. Через часок-другой слегка успокоился. Котелок стал варить. С чего это я решил, что они вернутся именно сегодня? Почему не завтра? Или послезавтра? Или ждать придется вообще чуть ли не до Ишачьей Пасхи? А могут и подскочить в любую минуту. В общем, спокуха и ждать, ждать, ждать. Прошло сколько-то времени, и вдруг — бадамс! Из-за поворота кто-то выруливает. Я в полной боевой готовности, сердце стучит, руки трясутся. В торопях дергаю затвор автомата. Патрон вылетает, стукается о камень. Я и забыл, что дослал в ствол. Маленько очухался и соображаю. Не слышно шума моторов. Осторожно выглядываю поверх бруствера. По дороге рассекает какой-то бабай на осле. Ну, блин! Бабай подъехал к завалу. Беру автомат, спускаюсь к нему. Может, случаем знает что-нибудь про Зухура. Бабай вроде струхнул, хотя виду не подал. Поздоровались, спрашиваю, откуда едете, отец? А его, похоже, хлебом не корми, дай поговорить. Ворухский я, из Талхака возвращаюсь. Давно туда собирался, нужда была. Вчера прослышал, что выезд открыт. Ждать не стал, пока закроют. Отправился. Сказать смешно, талхакцы в кишлак не впустили. Ты, наверное, шпион, сказали. Слава богу, хромой Шокир вступился. Он теперь большой человек. Мне подробности ни к чему. Что говорят? Скоро ли Зухур с охоты вернется? Бабай оглядел меня, что-то сообразил, скорчил хитрую рожу. «Встречу готовишь? Напрасно, парень. Не вернется твой Зухуршо. Слишком уж хорошо его в Талхаке приветили». Бабай поерзал на ослиной спине, устраиваясь поудобнее, готовился к длинному рассказу и пошел молоть. «Зухуршо мало что наши посевы разорил. Он непотребного вас желал. Сотни наукаров в Талхак прибыл. Я уточнил. С десятком, не сотней. Бабай возмутился. Тебе откуда знать? Разве ты в Талхаке был? Мне знающие люди сказали. 100 наукаров. 10. Я видел, как они из Воруха выходили. Но ему хрен докажешь. Вывернулся. Остальные, наверное, из других мест подъехали. Может быть, не 100 собралось, а 50? Самое мало 25. Эй, не умеешь слушать, рассказывать не стану. Я пожалел, что залупнулся. Извини, отец, больше спорить не буду. А мне не хочешь рассказывать? Ему расскажи. И похлопал по прикладу автомата. Вразумил, значит. Он нехотя с запинками продолжил. Как я сказал, Зухуршо приехал. Множество наукаров с собой привел. Все-таки постепенно разошелся. Потребовал, чтобы ему 3 красивых мальчиков на потеху отдали. Люди возмутились, сказали, не дадим. Наукары с оружием весь кишлак обыскали, 3 мальчиков нашли, привели. Зухуршо их в горы повез. Тогда талхакский удалец, шикор-охотник Абдукарим Тыква, рассердился, сказал... «Станем ли зулм угнетение терпеть?» Подпоясался, в горы пошел, Зухуршо убил, голову ему отрезал. Опять заврался, думаю. «Сказку тебе в Талхаке рассказали или сам сочинил?» Бабай не обиделся. Слез с ишака и с таинственным видом приоткрыл хурджин, перекинутый поперек ослиной спины. Из мешка шибануло мертвечиной. Бабай молча кивнул, смотри, мол. Я зажал нос и заглянул. Ни хера себе! Чья-то голова! Лежит лицом вниз. Видны только слипшиеся от крови волосы на затылке. А этикетка имеется, Чем докажешь, что это Зухур?» Бабай запустил руку в хурджин, ухватил голову за волосы и вытянул наружу. «Вот!» «Не знаю даже, как описать. Позднее вспомнил, на что было похоже. Нас в 5-м классе возили на автобусе в Душанбе в музей. В одном зале на высоких подставках лежали головы из серого камня. Экскурсовод объяснила, что это шедевры искусства древней цивилизации. Не понимаю, чем было любоваться. Лица слепые, выщербленные, со сколотыми носами, страхолюдные, но, спасибо, не особо страшные. А безносая башка, которую бабай выхватил из мешка, была жуткой, желтая, в пятнах, в запекшейся крови и струпьях, в ухо зачем-то продета грязная тряпка, связанная в кольцо. Я попятился и пробормотал. Ни хрена не похож. Это не он. «Ты посмотри! Лучше посмотри!» — закричал бабай, поворачивая страшную голову так и эдак, будто товар на базаре хвалил. «Как же не Зухур! Знак видишь?» Я пересилил себя, вгляделся и различил в месиве над раздробленной бровью бородавку. «Он! Зухур! Надо бы обрадоваться, а я чуть не блеванул от отвращения. А остальное где?» Бабай объясняет. «Тело Шикор-охотник Абдукарим Тыква в реку выбросил. Талхакские мужики похоронить голову хотели, но побоялись. Покойник мстить будет, что без тела зарыли. А если ворух отвезти, родичи покойного отомстить захотят. Не знали, что делать. А я как раз в кишлак приехал. Меня увидели, обрадовались. Вот этот человек повезет. На нем вины за убийство нет. Его родичи Зухуршо не обидят. Они пусть сами разбираются, как хоронить. Взялись меня упрашивать, уговорили. Вот и везу». «Ну, а басмачи его отказались?» «Абдукарим Тыква всех насмерть перебил. Наукары, когда увидели, что Зухуршо погиб, начали в Шикора охотника из автоматов стрелять. А он на гору залез и принялся в них камни бросать. Одного зашиб, другого. Целый день война шла. Наукары автоматным огнем били, попасть не могли. Абдукарим Тыква между скал прятался, камнями отвечал. Наконец услышал, что никто не стреляет. Вниз посмотрел, увидел все убиты. Лишь предводитель наукаров жив остался, человек с железными зубами по имени Волк. Ранен был, но мертвым притворился. Абдукарим Тыква того не знал, с горы спустился. Когда подошел, Волк пистолет достал, в него выстрелил. Долго стрелял, пока патроны не кончились. Шикор-охотник Тыква очень сильным был, не сразу умер. Волка до смерти удавил, Богу помолился, только тогда от ран скончался. «Ты не путаешь?» — спрашиваю. «Может, не Тыква, а кто другой?» «Расшибись, не поверю, что Карим десяток бесов одолел. Однако замочил же их кто-то. Качан-то без охраны едет». «Опять не веришь?» — укорил бабай. «Ты дальше слушай. Жена Зухуршо очень сильно мужа любила. Про кончину покойного Зухуршо узнала, волосы распустила, ворот рубахи разодрала, лицо ногтями расцарапала. Сказала: Зухуршо нет, и я жить не хочу. Керосином себя облила, подожгла. Верная служанка ее спасла, огонь потушила, людей позвала. Даврону командиру о том донесли, он из самого Калайхумба вертолет вызвал, а сам сел думать, куда вдову на лечение отвезти. Одна мудрая старушка сказала: в Талхак вези, там такие люди живут, что человека из могилы могут поднять. Святой Эшон Вахоп имеется, Хати Момо целительница есть. Поэтому Даврон командир в Даву Зухуршов Талхак на вертолете доставил. Я крикнул себя, не помня. «Жива она!» «Не знаю», — сказал Бабай. «Дышала, когда я уезжал. А как сейчас, неизвестно». Он поднял башку Зухура повыше. «Еще смотреть будешь или спрячу?» «Выкинь ее нахрен!» Бабай сунул башку в хурджин, потянул за уздечку, перевел осла через завал, забрался на него и потрусил в ворух, не попрощавшись. Остался недоволен общением, решил, что я хреновый слушатель. Зря он обиделся. Я всему поверил. Как не поверить, когда у него в мешке доказательства, хотя про тыкву само собой присвистнул. Поглядел я вслед Бабаю и зашагал в противоположную сторону. А куда еще? Зухур в земле, Даврон в яме, начальства надо мной нет, свободен. Куда хочу, туда иду. Хочу ли? Как представлю, что увижу Зарину обожженную, изувеченную. Выть хотелось от тоски и готов был бежать назад в ненавистную казарму, лишь бы не видеть. А куда деваться? Значит, шел я, шел, пока не почуял, что желудок оклемался, потянулся, зевнул и забурчал: «Жрать давай!» «А чем его кормить?» «Перебьется. Он не унимался. Дай хоть что-нибудь. Брюху до лампочки. Где я? Что со мной?» Клянчит, как ребенок. Я представил, как во дворе казармы пацаны с мисками дрейфуют в сторону котла. Интересно, что-то шмат состряпал. Наверное, опять плов. С тех пор, как Даврон запропал, бесы завели манеру каждый день реквизировать у кишлачных барана для плова. Вспомнил про Даврона, и полезли в голову нехорошие мысли. Теперь у блатных вместо гурга будет заправлять Рауф, а у Тиши вода в жопе не держится. Непременно захочет похвастаться знанием, авторитет свой поднять, а заодно и Даврону нагадить. Понимает ли, что Рауф замучает командира до смерти? За то, что в кутузку посадил, за верхнее селение и вообще за все. Так что я сказал Брюху: «Потерпи, сейчас домой придем, пловом тебя накормлю». Развернулся и ходу назад. Честное слово, легче стало идти. Не потому, что под спуск. Прежде совесть таскалась за мной повсюду, будто тень, а я из упрямства не оборачивался, в упор ее не замечал. Даврону назло. Он сам виноват. Он Зарине не помог. Почему я должен его спасать? А тень-то все равно тяготила. На подходе к воруху услышал несколько выстрелов. Началось, думаю. Неужели опоздал? Иду по кишлаку. Вообще-то в селении днем не особо людно. Мужики на полях, женщины хлопочут дома. Но уж пару-то человек встретишь непременно. А главное — малышня. Эти шмыгают повсюду, как стайки мальков в мелкой воде. Сейчас на улицах пусто, как в мертвом городе. Обстановка будто после взрыва нейтронной бомбы. Заборы и дома целехоньки, люди испарились. Воздух заражен страхом, как радиацией. Значит, власть уже сменилась. Здешние знают и попрятались по домам, ждут, что дальше будет. Быстро же расходятся новости. Принцип домино. Сосед передал соседу, этот своему соседу, тот своему, кишлачный телеграф. Издали вижу, идут двое с оружием. Патруль, что ли? Подошли ближе, узнал. Наши талхакские ребята, Кутбиддин и Хилол, сошлись. «Про Зухура знаете?» — спрашиваю. «Один дед из Талхака голову привез», — говорит Хилол и излагает подробности. «Давронские ребята собрались. Думают, что делать. Даврон в Калай-Хумп уехал, а когда вернется, никому не сказал. Может быть, вообще не вернется. Ничего не решили. Потом пивзавод с блатными ребятами пришел, сказал: мы к вам по-хорошему пришли, как к братьям. Все блатные при оружии, а у давронских ребят оружие в казарме, в комнатах лежит. Мы ничего не просим, пивзавод говорит, воевать не собираемся. Хотим Рауфа на свободу выпустить, больше ничего не хотим. Если мешать не будете, камеру откроем, выпустим и спокойно отвалим». Давронские ребята сказали: «Ладно, Пошли смотреть, как Рауфа выпускают. Мы не стали ждать, пока они вернутся. В казарме автоматы взяли и ушли. Домой в Талхак возвращаемся. С нами пойдешь? Я чуть не ответил. Конечно, с вами, но спохватился. Здесь дело есть. Матери моей передайте, что все хорошо. Скоро домой вернусь. В общем, они в одну сторону, я в другую. Для начала решил провести разведку. Узнать, проговорился Тиша или нет, а там придумаю что-нибудь. Во дворе казармы толпа в полном сборе. Кто на лавках у столов, кто на крыльце, кто на корточках возле стены. Эти кружком стоят, а тот уединился, все с оружием. Все говорят, никто не слушает. Я нашел Тишу, отвел в сторонку. Кому про Даврона рассказал? Он нахмурился. Я слово Гадо дал. Тиша умрет, слово не нарушит. Не, он нормальный пацан. Я лишний раз убедился. Извини, брат, говорю. Сам не знаю, зачем спросил. Такие дела, голова кругом идет. В общем, надо Даврона спасать. Он насупился. Я обид не прощаю. Да ладно тебе, отмахиваюсь. Надо комсомолу сказать. А где он? Что-то не видно его. В будке заперт. Ну, блин, и повороты. А ты куда глядел? Спрашиваю. Почему разрешил? Он, дурень, оправдывается. Те ребята хотели Рауфа выпустить. Комсомол не разрешил. Наши ребята его схватили. Держали, пока те ребята дверь будки открывали. Когда Рауф вышел, те ребята комсомола схватили, в будку запихнули, дверь закрыли, замок повесили, ключ с собой унесли. А наши ничего не сказали. Бздуны! Никому из них не верю. Нельзя им про Даврона говорить. Не помогут. Хорошо еще, если бесам не сдадут. Не подумав, я брякнул. Сам пойду выручать. «Ты со мной?» Тиша нарыхался до чертиков. «Не пойду, и ты не ходи, убьют! В воротах караул застрелит!» «Ништяк!» — хорохорюсь. «Я стратегический план разработал. Проникновение на территорию противника». «Что за план?» «Военная тайна». «Вообще-то я смутно представлял, что буду делать. А Тиша опять хмурится». Обижен, что не делюсь секретом, приходится просить. Чем оскорбленную морду демонстрировать? Лучше опиши, где этот самый Зиндон находится. Он нехотя описал. Короче, нашел я на свою жопу приключения. А куда деваться? Сболтнул — выполняй. Вот я и призадумался. Охраняют бесы усадьбу Зухура или не охраняют? Прежде они жили отдельно от Давронских, в мечети. Где сейчас? Остались у себя? Или под шумок, пока нет Даврона, захватили власть и переселились в дом с золотыми воротами? По-любому соваться туда без отмазки опасно. Шагаю к ближайшим от казармы воротам. «Эй, хозяин!» Раз 10, наверное, зову, пока, наконец, выходит. Бледный, испуганный. «Баран есть?» «Нет барана». По роже читаю, что не врет. Перехожу к соседнему дому. «Эй, хозяин! Баран есть?» «Нет барана». И этот не врет. Овцы в это время года на пастбище. Иду дальше по улице. «Эй, хозяин! Где барана держишь?» «Нет барана». А сам глаза опустил, чтобы не выдали. Отпихиваю его. Вхожу во двор и через дом на задний двор. «Вот он, барашек! В загончике!» Ждет, небось, не дождется, пока его зарежут и подадут гостям на большом празднике. Для того и оставили дома. Хозяин маячил за спиной. На показ поправляю на плече ремень автомата. «Неси веревку». Мужик уперся рогом. «Нет веревки». Я открыл дверь ближайшего сарайчика. Мешки, лари, кувшины. Заглянул в другой, так и есть. Висит на стене аккуратно свернутый челбур. Аркан из шерсти. Хотел отрезать метра полтора, но спохватился, нет ножа. У хозяина спросить, опять упрется. Ладно, сгодится и моток. Сдернул веревку с гвоздя, вышел, обвязал конец вокруг бараньей шеи, утешил хозяина. Восстановим советскую власть, расплатимся. Квитанцию не даю, бланки дома забыл. И поволок барана со двора. Хозяин хмуро плелся за мной до калитки, но даже не пикнул. Выхожу на улицу, и вся смелость, фью, и испарилась. Пока тащился наверх к золотым воротам, тупо твердил про себя. Остановят, покажу на барана. Вот, мол, на кухню привел. А дальше все как в тумане. Честное слово, еле-еле дополз. Нет, верно говорят, дуракам везет. Распахнутые ворота никто не охранял. Слева у забора кто-то лежал, накрытый с головой легким полосатым чепаном. Стопудово мертвец. На асфальте пятна крови, черепки какие-то, одежонка разбросана. Жутко подумать, что здесь происходило. На передней веранде сидели трое рауфовских. Я на них не глядя, потянул барана на задний двор. В ногах слабость, сердечко стучит. Опять повезло, не окликнули. Миновал гараж, приперся на задний двор. Ну и где здесь тюрьма? Каменные сараи все вроде одинаковые. Пригляделся. Вот у этого крайнего на солнечной стене сушатся лепешки кизика, как и у прочих. Но дверь, похоже, поновее, и замок висит. Все остальные без замков. Оглянулся. Вокруг ни единой сволочи. Подскочил к двери. Сунул ключ в замок. Подходит. Сердце, конечно, тук-тук-тук. Конечно, страшно. Заскочил в сарай. Мельком разглядел, что внутри пусто, а в центре квадратная дыра, накрытая деревянной решеткой. И сразу же захлопнул дверь. Темно. Собственных ушей не вижу. И с места тронуться боязно, хотя упасть некуда. Позвал тихонько. «Даврон! Вы здесь?» Громче боюсь, кто-нибудь услышит. Молчание. Такое же глухое, как темнота. Позвал погромче. «Даврон! Это я!» Глухо, как в танке. Может быть, думаю, умер, или убили его, или увели. Почему не откликается? Глаза маленько привыкли к темноте. Из щели под дверью все же какой-никакой свет сочится. Подошел к дыре, встал на колени, заглянул вниз. Темно, как у негра в жопе. Не понять, есть ли кто-нибудь внутри или нет. Позвал еще раз, не отвечает. Почему молчит? Надо валить, думаю. Сделал, что мог. Застукают, секир башка сделают. А мне башку жалко. Она у меня умная, красивая. Поднялся я и к двери. Гордость остановила. А вдруг он заболел, ранен или вообще? Неужто убегу, не убедившись? Приоткрыл дверь. Не на полную, а чтобы свет проходил. Рядом с порогом камень лежал. Я им подпер, чтобы не закрывалось. Посветлее стало. Лег на пол, морду между перекладинами решетки сунул. Вглядываюсь изо всех сил. Ни хрена не видно. Все-таки начал смутно различать. Двое лежат, один стоит неподвижно. Лица стоящего не разобрать. Зову по новой. «Даврон!» Вижу, руку к уху поднес, типа прислушивается и спрашивает. «Кто таков?» Голос Даврона. «Стало быть, жив. Рапортую. Это я!» Он гаркает. «Имя! Фамилия!» Не узнал меня. Но я назвался. Он командует. «Лестницу! В темпе!» «Где я возьму? Нет поблизости никаких лестниц. А на передний двор пусть сам идет. Что ж делать?» Наконец догадался. «Веревка пойдет!» «Неси!» Я в дверную щель осторожно выглянул. Двор как был пуст. Барашек мой успел откочевать к гаражам, я нагнал. «Куда ты? Съедят!» Снял у него с шеи веревку и назад. В общем, откинул я решетчатую крышку, привязал конец веревки к раме, длинный конец сбросил вниз, а сам налег на решетку, чтобы не захлопнулась. Но он вылез. И что сделал первым делом? Бросился обнимать? «Спасибо», — сказал. «Нет». Залез пальцами в ухо и вытащил оттуда патрон. «Да вынь он кролика, я бы не удивился, в таком был напряге». А Даврон спокойно достал из кобуры пистолет, выщелкнул обойму, втиснул в нее патрон, который вынул из уха, и второй из кармана, вставил назад обойму, сунул пистолет в кобуру и руку тянет. «Автомат». Пришлось отдать дедушку. Даврон цапнул моего калаша Андреича, отомкнул рожок, глянул, вновь пристегнул. «Все», — толкует, — «иди в казарму». Я выглянул за дверь. На заднем дворе по-прежнему ни единой сволочи. Но я и пошел. На выходе все-таки остановили. Один бес докопался. «Чего шляешься?» «Барашка привел». «И где он?» «На заднем дворе». «Ну, сам ты баран! На кухню надо было везти!» Я думал, меня погонит, а он сам попер на задний двор. Решил пофикстулить. Типа лично барана добыл. Я ждать не стал, пока зарежут вместе с барашком. Сквозанул за ворота и вниз на полусогнутых. Доплелся до площади, сел возле закрытого магазина, прислонился к стенке и пошел отходняк. Долго сидел, еле успокоился. Пришел в казарму. Слабость, будто весь день камни таскал. Завалился спать, уснуть не могу. Злая обида в душу нахлынула. Он даже спасибо не сказал. А я опять без автомата остался. Лежу, прислушиваюсь. Жду криков, выстрелов или еще чего. Не дождался. Стал думать, зачем он патрон держал в ухе. Ничего путного не придумал и решил, что это просто дурная привычка. Некоторые втихаря в носу ковыряют, а другие, когда никто не видит, патроны в уши суют. Утром Фидель, командир отделения, орет. «Подъем!» Походу, выстроили все войско на плацу, в смысле на школьном дворе. И Даврон тут же, гладко выбрит, форма отглажена, слегка похудела, сунулся, а в остальном как ни в чем не бывало. Толпа зашуршала, зашушукалась. Кто-то из кишлачных слышал по радио на батарейках, что на днях где-то в Калай-Хумби или Хароге подорвали какого-то горбатого, криминального авторитета. Так что пацаны были уверены, Даврон потому и пропадал, что ездил его мочить. Только я и Тиша знали, где он на самом деле отдыхал. Даврон продрал с песком толпу и командиров отделений за развал дисциплины и предупредил, что начнет жестко спрашивать с каждого. Кто не согласен, может убираться. Кто останется, не пожалеет. «Даю день на размышления», — сказал Даврон. «Завтра все как штык. Обязаны сообщить, уходят или остаются. Предупреждаю, порядок будет железным, но и вознаграждение немалым. Это в полной мере относится к третьему отделению, то есть к бойцам из числа местных жителей. Будете нести службу наравне с прочими и получите равную долю. Все, за исключением одного. Этого отправляю домой, независимо от его желания». Я-то был в курсе, кого он имеет в виду, а пацаны опять зашушукались. Даврон гаркнул. «Тиша Табаршоев! Выйди из строя!» Мог бы и не выкликать. После команды на построение Тиша просочился за спинами ребят и был таков. Я не в обиде, что не попрощался. Не до того, парнишки. Чуть позже войско с троем и с оружием повели на площадь. Уже собрался кишлак в полном составе. Мужской пол скопился в одной стороне, женский — в другой. Детишки носились повсюду. Нас выстроили сбоку от магазина в несколько рядов, вроде почетного караула. Стояли, само собой, вольно, кроме нескольких пацанов из колхозников. Эти стояли как на плакате, широко расставив ноги, держа автомат одной рукой и положив ствол на плечо. Смотрели прямо перед собой, сурово и неподвижно. В общем, демонстрировали. Да, эти дадут прикурить трудовому крестьянству, особенно в чужом кишлаке. Зондеркоманда колхозная, блин. Даврон взобрался на крыльцо магазина, как на броневик. Кишлачные подтянулись к трибуне, по-прежнему раздельно. Мужики к нам поближе, женщина от нас подальше, а ребятня где попало. Даврон сказал... «Много говорить не о чем. Про Зухуршо без меня знаете. Беру на себя и руководство, и ответственность. Притеснять вас не стану. С произволом и притеснениями покончено. Однако дисциплину и порядок требовать буду. Вопросы?» Вылез местный осокол, шухарной мужичок типа старика Хаттабыча. «Какой же порядок установите? Который при Зухуршо был или другой? Советский, скажем?» «Справедливый», — отрезал Даврон. но Хаттабыча как клеща легко из-под кожи не достанешь. — Это хорошо, — толкует. — А вот с землей как будет? Если справедливость обещаете, то землю, стало быть, назад отдадите. — Земля останется в коллективном пользовании, — сказал Даврон. Кто-то из кишлачных набрался смелости. — Значит, справедливость такая будет, какую в верхнем селении навели? Даврон головы не повернул к смельчаку. Деревенские молча внимательно смотрели на Даврона. Выходит, дошел сюда слух о заварушке в верхнем селении, а въедливый Хаттабыч докапывается. — Зухуршо муку подвести обещал. Теперь как? — Вопрос с продовольствием решим, — сказал Даврон. — Еще вопросы? Не было вопросов. И Даврон загнал последний гвоздь. — Понимаю, каждый думает об одном — удастся ли выжить. Обещаю, от голода никто не умрет. Но работать придется до седьмого пота. Еще вспомните привольную жизнь при добром дядюшке Зухуршо. И последнее. В доме Зухура Рауф и остальные похороните. Можно в общей могиле. Ништяк себе! Как же это он один всех? Без единого выстрела? Ножом или чем? А Даврон гаркнул. «Все! Разрешаю расходиться!» На том митинг закончился. Кишлачные разбредались по хатам смурные. Мне тоже Давронова речуга очень не понравилась. Нет, кто-кто, а уж я не останусь. Вернулись в казарму. Отделение чистит оружие. Я тыняюсь без дела. По новой без автомата. Приходит Ахмат. «Даврон тебя вызывает». Даврон сидел в сельсовете за столом с бумагами. Вид у него был жутко деловой, типа не имеет ни секунды свободной. Даже на то, чтобы патрон из уха выковырить. Если, конечно, нашлось время его запихать. Я вошел, он поднял голову. Что решил? Ухожу. Ладно, можешь не ждать до завтра. Буркнул и опять за бумаги. Ништяк, да? Пришлось дать урок товарищу командиру. «И все? А спасибо где?» Он засмеялся, встал и обнял меня. Крепко, от души, как дядя или старший брат. Отец меня никогда не обнимал. По голове гладил, по холке трепал, по спине хлопал. Обнимать никогда. Ни разу не обнял. Мне было очень приятно сознавать, что пусть Даврон такой сильный, уверенный в себе, а все-таки именно я его спас. Мне захотелось, чтобы он и вправду был моим братом или дядей. Как же! Размечтался карандаш. Он отпустил меня и сел за стол. «Ну все», — говорит, — «бывай». А я чего ждал? Он мне никто, и я ему никто. «Автомат мой отдайте!» — требую. Он отмахнулся. «Дадут!» Дадут тебе игрушку. Попрощались, называется. Нахрена было вызывать? В общем, сунули мне АК-47, блестящий, новенький, будто только что из яйца вылупился, еще перышки от масла не обсохли. А я по калашу Андреевичу скучаю. Старенький, а свой, родной. Вместе в засаде Зухура подкарауливали. Но капризничать не стал, ладно, и этот сойдет. Спасибо, что патроны дали. Ну и чего. Попрощался с ребятами и почапал домой. Отошел на километр, догоняет УАЗик со снятым верхом. Алик, шофер Даврона, кричит: «Садись!» Не успели толком разогнаться. На дороге завал. Алик матерится. «Это ведь не с горы упало. Какие-то сволочи, я их маму за хвост таскал, нарочно навалили!» «Засаду устроили, говорю. Но увидели, что ты едешь, испугались». Даже не улыбнулся собака. Шутник, а не выносит, когда его подначивают. Разобрали завал, поехали дальше. Алик всю дорогу загадки загадывал. Все без исключения идиотские. Идет пегий бык, одна нога черная, другая белая, во лбу белое пятно, левый рог кривой. «Ну, — прикидываю, — наверное, день и ночь. Лучше думай. Ну, в таком разе судьба. То счастье, то несчастье. А иногда вообще все в крив идет. Неправильно. Последнюю попытку даю. Не знаю, сдаюсь. Эй, в нашем кишлаке даже ребенок разгадает. Это шавката моего соседа бык. С кривым рогом, одна нога белая, другая черная. Удивительно, что коров совсем не любил. Шавкат рассердился и его зарезал, понял, да? Фиг такую ерунду разгадаешь. Доехали до поворота на Толхак. Едва Алик повернул, вдруг хрен знает откуда выскочил пацан. Белобрысый, с серыми глазами, от русского не отличишь, но чистый таджик. Наш парень толхакский, имени не знаю, все зовут по прозвищу. Курут и Курут. Это такой кислый творог, слепленный в шарики и высушенный, твердый, как камень. Таким шариком, если из рогатки или лука комона в лобешник засадить, то убить можно. В общем, этот Курут-творог возник посреди дороги, замахал палкой. «Стой!» Алекс перепугу тормознул, творог подошел поближе. «Андрей, Солом!» «Привет», — отвечаю. Он на автомат зырит. «Со своими воевать приехал?» «Ошибся, братишка», — говорю. «Наоборот, послан ставкой принять командование и организовать оборону Толхака. А это, — указываю на Алика, — мой личный шофер. Будет в штаб фронта мои донесения доставлять». Творог даже глаз на Алика не скосил, будто тот невидимкой заделался или в природе не существует. «Тебя пропущу, этот пусть назад возвращается». Автомат лежал у меня на коленях. Я как бы случайно опустил на него руку с тонким намеком. «Друг, по-хорошему дай проехать. Пешком не хочу топать». Алик молчит, сопит, пытается оценить обстановку. Пришлось самому принимать решение. «Поехали», — приказываю. «А ты отвали в сторону, задавим». «Все равно не проедете», — говорит творог. «Наверху над дорогой наши ребята сидят». «Не боись, мы их не обидим, обещаю». «Это они на вас камни спустят, а Шер мне голову оторвет». «Он-то при чем?» «Большой начальник, хуже, чем Зухуршо». Меня начало зло разбирать. Хотелось на машине въехать, чтобы все видели. «Шера не бойся», — успокаиваю. «Он меня знает, спасибо тебе скажет. А ребятам крикни, что мирная делегация прибыла. Делегацию не зашибут». Скорее всего, уговорил бы. Да Алекс струхнул. «Э, пацан, вылезай!» Куда его чувство юмора пропало? «Погоди», — говорю. «Сейчас договоримся». Но он уперся, как баран. В гробу я таких трусливых шутников видел. Плюнул, вылез. Он шустро развернулся и свалил. Я спросил у творога. «Знаешь про мою сестру? Как она?» При Алике не хотел о ней заговаривать. «Хатимо мой ее лечит». Мне чуток полегче стало. «Молодец, творог», — говорю. «Выношу тебе благодарность от командования за хорошую службу». Творог парнишка резкий. За подначку мог и дрынком отоварить, если б не разница в вооружении, палка против калаша. Пришлось ему матернуться тихонько и отступить к боевому посту под скалой. По правде, я дразнил его только из-за того, что глушил боязнь. Боялся увидеть Зарину такой, какой она стала. Наверное, поэтому не пошел прямо в кишлак, а свернул с дороги наверх на кладбище, где похоронен отец, вроде как за поддержкой. Поднялся. Кладбище окружено заборчиком из камней, вроде того, что заставляло нас строить бахша. Могилы — просто глиняные бугорки на голом покатом склоне. Я прислонил автомат к низкой ограде и прошел между могил, стараясь не ступать на земляные кочки, хотя это не имело значения. Куда ни шагни, под каждым следом ноги зарыты 200 глаз. В холмик, под которым лежал отец, были воткнуты две палки. Жерди похоронных носилок. Они торчали из земли, сухие и голые. Когда отца хоронили, кто-то сказал: «Если на палках вырастут листья, значит, покойный попал в рай». Но я не верю в загробную жизнь. Я вытащил рубаху из штанов, оторвал от подола длинную полосу и повязал ее на верхушку одной из жердей. Узкая тряпица затрепетала на ветру. Мне почудилось, что это ответил отец. Нет, не почудилось. Я ощутил ответ так отчетливо, будто отец ко мне прикоснулся и лишь не мог понять, что он сказал. Но это тоже не имело значения. Главное, отец откликнулся. Наконец удастся сказать ему все, что не сумел, когда он был жив. Я сел на землю рядом с могилой, не решаясь начать. Как-то нелепо беседовать с тем, кого нет рядом, с пустотой. Но если промолчу, буду сам виноват, что мы опять не сумели поговорить. Я сказал: «Простите, что злился на вас, грубил. Вы пообещали и не пришли. Я думал, обманули, забыли. Думал, я вам безразличен. Не знал, что вас убили. Я хотел найти убийцу. Не смог. И Зарину не защитил. Я во всем виноват. Я один виноват». Выходило не то, что я чувствовал. Будто стоял у доски и отвечал урок. Не привык открывать душу. Тем более перед отцом. Наверное, этому надо учиться. Я собрался с духом и сказал: «Отец, мне страшно. Вы, конечно, не знаете, что у нас происходит. Становится все хуже и хуже. Думаю, мы никогда не сможем отсюда вырваться. Но я не знаю, куда ехать. В Ватане было не лучше. И то же самое, наверное, повсюду, а не только здесь, в горах. Что с нами со всеми будет?» Длинный лоскут на шесте плавно развивался в воздухе. Отец молчал. Может быть, не знал, что сказать. А если и знал, не мог ответить. Или же я не в силах понять ответ.